Глава 4. Монаший бугор. Было холодно, в свете звезд вырисовывались очертания домов, в темноте подрагивали красноватые блики костров. Их было так много, что они заполняли все пространство от миссии Гваделупе до таможни и даже за ней. Весь проспект 16 сентября превратился в огромный бивак, где стали лагерем мадеристы. Шел 11 час, и в воздухе еще витали запахи горящего хвороста, жареного мяса и фасоли, кофе, приправленного цедрой, корицей, гвоздикой. Сотни едва различимых фигур лежали у стены в подъездах, сидели вокруг костров или медленно бродили между ними. Почти все это призрачное воинство хранило молчание, изредка нарушаемое негромким журчанием разговоров, ржанием привязанных лошадей, песней, которую заводил чей-то далекий мужской голос, и время от времени с разных сторон подхватывали хором. Охмурял, просил и клянчил, наконец достал пятак, а могла б меня уважить, между прочим, и за так. Мартин Гаррет, набросив на плечи одеяло, наблюдал за всем этим из дверей отеля «Монте-Карло», вдыхал этот аромат приключений, окруживший ему голову, сладостно томивший душу. Многообразные ощущения и чувства хаотично пересекались и скрещивались, прогоняли сон. И потому, хотя он очень устал за два последних дня, а завтрашний день обещал быть еще утомительней, инженер сидел, привалившись спиной к колонне портика, высматривался и вслушивался в эту странную ночь. Думал о том, что нынешняя его жизнь двусмысленна, а будущее неведомо, и удивлялся, что нет в душе ни тревоги, ни страха. Последние 40 часов он несся в каком-то безграничном пространстве, и открывавшийся ему необозримый ландшафт не вселял беспокойства, а подстегивал и звал вперед. Нечто подобное ему приходилось читать в романах и в описаниях путешествий, но он и представить себе не мог, что переживет это наяву. Сейчас он будто парил во времени и пространстве, перестал понимать смысл и значение прошлого и будущего, утратил осознание их важности, обретя взамен диковинное спокойствие, словно порожденное действием мягкого наркотика. «Быть может, таков и есть мой истинный характер», — отметил он с удивлением. «Мое призвание». Мое желание жить в приключении, которое происходит в бесконечно длящемся настоящем, а я до сих пор этого и не знал. Он почувствовал запах хорошего табака, шорох ткани у себя за спиной, стук сапог по дощатому полу и, обернувшись, едва узнал в полутьме Диану Палмер. Американка остановилась рядом. Мартин разглядел, что волосы у нее распущены и покрыты шерстяной косынкой, в пальцах мерцал огонек сигары. «Какой необычный город!» — пробормотала она. Сказано это было не Мартину, а как бы про себя, и он ничего не ответил, созерцая красные точки костров, оба молчали. «Но как ваш номер?» — наконец осведомился он. «А, прекрасный. Чуть поменьше вашего, но вполне достаточный. Ваш приятель Пабло расстарался». Снова повисло молчание, вдалеке вместе с последним гитарным перебором замирала песня. «В котором часу отправляетесь на юг?» «Кто?» — почти удивился Мартин. «Не валяйте, дурака, вы и те, кому поручен федеральный эшелон». Он снова взглянул на нее, на этот раз недоверчиво. «Что вам известно об этом?» «Достаточно. Узнавать — это часть моей работы, и я попросил отправить меня с вами». «Вряд ли вам разрешат это, ведь...» «Не будьте столь категоричны», — перебила она не без яду. «Днем я обратилась к сеньору Мадеро, и он сказал, может быть». Мартин обдумал услышанное и решил, «Да, мне-то что». «Выходим, мы рано, на рассвете. Тому Логану поручено оповестить меня, если разрешение будет получено вовремя. А если не будет, значит, останусь здесь, займусь другими делами, материала у меня довольно. А вы уже отправили репортаж в свою газету?» «Да, еще днем, из Эль-Пасо, под заголовком «Революционеры берут Сьюдад Хуарес». Огонек разгорался, когда она подносила сигару к губам. «Не нравятся мне курящие женщины», — подумал Мартин. «Порядочная дама никогда не станет курить. Курят авантюристки и женщины легкого поведения». «А вы не курите?» — спросила она, будто прочитав его мысли. «Не люблю». «Правильно делаете, зубы всегда будут белые и красивые». Мартин мысленно поморщился, на миг представив, как целует ее и чувствует табачный перегар. Полутьма скрывала лицо Дианы, но он вспомнил соблазнительность ее губ, который не мешал, а может и способствовал их твердый очерк. Эту жесткую складку, эту обескураживающую строгость, столь несвойственную другим знакомым ему женщинам. Раскаленный уголек сигары снова замерцал ярче. «Можно вас называть просто Мартином? Сделайте одолжение». «Вы спать не хотите, Мартин? Завтра, наверное, снова будет трудный день». «Нет», — качнул он головой, как мальчик, избегающий лишних расспросов. «Все это так необычно», — он взглянул на нее с легким удивлением. «И для вас тоже?» «Я уже давно в журналистике, много ездила по свету, многое видела и делала того, что волнует. Но на войне я впервые». «И я», — признался Мартин. «Да, но о вас рассказывают такое, что можно подумать, вы уже бывали на войне». «Да еще это рано». Мартин ничего не ответил на это. Он смотрел на россыпь костров в темноте. Помолчав, женщина заговорила снова. «Война не такая, как описывают в романах. Это не гром духовых оркестров и не монументы на площадях, правда ведь? Это кровь и трупы. Вам она видится так? Наверное, а вам как?» Мартин помолчал немного. «Жужжание мух и вонь», — сказал он наконец. «Вот эта смесь грязи и гари», — он прикоснулся к своему носу, а потом к одежде, — «въедается намертво. Кажется, что ничем не избавиться». «Да, вы правы». Мимо отеля проехали несколько безмолвных всадников, слышно было лишь, как цокают копыта. В свете костров на фоне звездного неба вырисовывались широкополые шляпы и длинные стволы винтовок. «А о них вы что думаете?» — спросила Диана. На этот вопрос Мартину ответить было нетрудно. «Люди простодушные и храбрые, так бы я сказал. Они трогательны даже в своем зверстве». Ему почудилось, что она вздохнула. Интересно, что вызвало такой отклик? В полутьме снова разгорелся красный уголек сигары. «Как вы считаете, добьются они своего?» «Свободы, я хочу сказать». «Я не ясновидящий», — ответил он, — «но они ее заслуживают». «Я разговаривала с их лидерами, с Мадеро и прочими. Они произносят правильные слова, у них самые добрые намерения, но я не уверена, что их цели вполне совпадают с целями народа, которые они представляют». Она помолчала, будто подыскивая доводы. «Вы, я думаю, читали книги по истории?» «Немного. Предпочитаю техническую литературу и легкие романы. Дюма, Жюль Верн, Бласко и Баньес. В этом роде. А этот... Анабасис, что я видела у вас в номере. Вам нравится еще и античная классика, Ксенофонт?» «Пока не знаю. Только начал читать». «А почему взялись за нее?» «Просто под руку попалась. Там в управлении шахты, где я работаю». И услышал негромкий смех. «Талоса, Талоса! Это хорошая история. 10 000 греческих наемников, окруженных неприятелем, ищут море, чтобы вернуться домой». «До этой главы я еще не добрался». «Доберетесь, рано или поздно мы все там будем». По взаимному молчаливому согласию Мартин и Диана решили прогуляться. Отошли от отеля и двинулись по улице, ведущей к таможне. Когда проходили мимо костров, на их лица ложились красноватые отблески пламени. Мужчины и женщины, сидевшие вокруг, поднимали головы, провожали их любопытными взглядами. «История человечества изобилует подобными потрясениями», — говорила Диана. «Французская революция, американская война за независимость, парижская коммуна, политические бури в Европе, героические трагедии, которые неизменно оканчивались нелепыми водевилями, а победителями неизменно выходили люди одного сорта. Мало кому удавалось остаться революционером, придя к власти». «Может быть, здесь получится иначе», — возразил Мартин. «Мадеро вроде бы порядочный человек, но Мексика...» Он осекся в сомнении, и Диана подхватила. «Но Мексика, хотите вы сказать, страна, где слишком вопиющее неравенство, и сотнями лет живут впроголодь, а значит, здесь доминирует отчаяние? Трудно заставить этих людей смириться и безропотно жить по-прежнему, как о чем-то вполне очевидном», — сказал Мартин. Американка снова рассмеялась, на этот раз громче и язвительней. «Да уж не поборник ли вы социалистических идей?» «Нет-нет», — поспешил ответить Мартин. «Я принадлежу к той среде, где социализм не приемлют. Из тех, кто сверху, как говорят здесь?» «Да нет, скорее из тех, кто посередке, но поднялся снизу». «Вот как? Откуда же взялась в таком случае ваша убежденность?» «Сам не знаю, но во всяком случае это новая, недавняя вера. Раньше я так не думал». Он замолчал, добросовестно припоминая, сосредоточился и, наконец, прибавил с простодушной категоричностью: «Нет». «Вы о чем?» «О том, что нельзя ни во что не верить. Я уважаю этих людей, и мне хорошо среди них». «И вы превратились в чистого практика революции?» Диану, судя по всему, забавлял этот разговор. «В человека инстинктов и действия, как Логан?» Сравнение не понравилось Мартину. «Да нет, пожалуй», — сказал он с неожиданной холодностью. «Я далек от такого. Я влюбился в эту революцию и ее людей, а это нечто совсем иное». «Влюбились?» — Мартин снова подумал. «Мне так кажется». Снова послышался приглушенный смешок. Диана Палмер бросила на землю окурок и раздавила его подошвой. «Ну и ну», — в голосе ее звучала насмешка, — «а ведь всего несколько дней назад вы еще работали на своей шахте. Вы настолько влюбчивы?» От ближайшего костра их окликнули. Там, составив ружья и карабины в пирамиду, сидели Хинавево Гарса со своей Макловией и Анхелес и еще несколько человек, мужчин и женщин. Они потеснились, освободив новоприбывшим место у огня. Кое-кто мастерил ручные гранаты, заполняя круглые шары от кровати и трубки обрезками гвоздей, шурупами и порохом. Этому, ко всеобщему восторгу, их недавно научил Мартин. «Чего, полуношничаешь, инженер? Тебе бы спать сейчас, выходим рано, затемно». «Да, сейчас пойду спать». «Ты должен беречься, ты нам нужен в полном порядке». «Мы верхом поедем, я не очень-то держусь в седле». «Не беспокойся. У нас поезд есть, паровоз и два вагона с людьми и материалом». Мартин показал на Диану Палмер. «Сеньора вроде тоже с нами отправляется, по крайней мере, обращалась к начальству за разрешением». «Ну, разрешат, так на здоровье». «Вы ужинали? Может, кофейку?» Им протянули две выщербленные разномастные чашки. Мартин отпил из своей, ароматный крепкий кофе был обжигающе горяч. «Очень вкусно. Это из лучших сортов. Ля Негрита, свежесмолотый. Моя Макловия разжилась в съестной лавке. Она называется у турка Хасана, ну там, внизу». «А я думала, грабить запрещено», — сказала Диана. «Да разве же это грабеж, сударня моя?» Гарс улыбнулся, скрывая неловкость. «Революционерам, чтобы продолжать борьбу, тоже ведь есть, пить надо. И вот примите в расчет, что сидим мы тут под открытым небом, а могли бы войти в дома да спать под крышей, однако же мы уважаем закон, разве не так?» Диана взглянула в непроницаемое лицо Сальдадера. «У вас так много женщин, они тоже воюют?» «Скорее да, чем нет. Если подопрет, воюют, куда денешься. Тем более, что многие умеют дырявить не хуже любой другой христианской души. Но сейчас в этом надобности нет, сейчас этим занимаемся мы». Макловия бесстрастно, словно речь шла не о ней, а о чем-то постороннем, собрала опустевшие чашки, налила в них кофе и передала их другим сидящим вокруг костра. Мартин заметил, что она сняла патронташи, прежде крест-накрест пересекавшие грудь ее белые грязные блузы, но оставила кобуру на поясе. Пламя освещало ее твердое плоское лицо типичной северянки, толстую смазанную жиром косу за спиной. «Жизнь у них и так не сахар, не верьте тем, кто говорит иначе», — продолжал Гарса. «Им ведь надо и о еде позаботиться, и постирать, зашить, и таскать на горбу боеприпасы, оружие, да мало ли чего еще, а многие и детишек за спиной носят, навьючены иной раз как мулы». «И они при вас постоянно? Ну а как же? Кто ж обиходит человека лучше его законной? И счастье, что они есть у нас, повезло нам, можно сказать. Вы бы видели, как шли они сегодня за нами, когда в город входили с карабинами, кое-кто с пистолетами и зыркают во все стороны, чего бы еще в торбы свои напихать. Им поперек дороги не становись, мать родную пришибут». Майор обнял Макловию за плечи, нежно привлек к себе. Она осталась безучастна к этой ласке и продолжала следить за котелком на огне. «А за федералами на войну тоже следуют женщины?» — спросил Мартин. «Да, и в немалом числе, но между вчера и сегодня, когда мы им накостыляли, ни одна и ни четыре остались вдовами. Теперь они тут, в нашем лагере, высматривают себе новых дружков, ищут, кто бы их пригрел и оборонил». «Неужели они так легко переходят на другую сторону?» – удивилась Диана. «Нет у них никакой стороны, сударыня моя. Мужчина есть мужчина, федерал он или наш, за революцию который. Однако с нами лучше, чем с ними», – Гарса потрепал Макловию по спине. «Так я говорю, моя ж ты королева». Макловия Анхелес на вкус Мартина в королеву не годилась, и американка, судя по выражению ее лица, склонялась к тому же мнению. «И ей тоже все равно, на чьей стороне быть?» — спросила она. «Ай, какая ж вы! Нет, моя чернушка из другого теста, у нее основания есть». «А можно ли узнать, какие именно?» «Расскажи ей, Макловия, не стесняйся». Сальдадера подняла на Мартина большие темные глаза, потом без большой охоты перевела их на журналистку. глядела с сомнением, опасливо прикидывая, сумеет ли эта чужестранка понять ее. «Я жила-поживала себе тихо-мирно в Касас-Грандес», — промолвила она наконец. «Пара коров, муж, двое детей. А однажды явились рурали правительственные». Голос у нее снова убедился Мартин. Низкий, почти по-мужски хрипловатый. Глотка надсажена спиртом, табачным дымом, а может быть и давними рыданиями, и не исключено криками ненависти. Макловия замолчала, собирая чашки, составила их вместе и медленно вытерла руки о подол широкой длинной юбки. «А когда уехали, не было у меня уже ни мужа, ни детей, ни коров, ничего не было». Стало тихо, Хиновева Гарса кивнул согласно и горделиво. «Как познакомились, я помог ей отойти от всего этого. Я тогда воевал у Панчо Вильи и все искал того сержанта, который это сделал. Эпигмению Фуэнте, тварь эту звали. И вот как-то вечером быстро и тихо накрыли мы его у дверей заведения и повели прогуляться». «И она была при этом?» — спросила Диана. «Ясное дело было», — майор показал на женщину большим пальцем. «Она первая и веревку дернула, когда того гада мы стали вешать на акации, какая повыше. Не срабела, не хуже мужчины справилась. Верно я говорю, а, индианочка моя?» Макловия поднялась, взяла кувшин. «Схожу за водой». Сидевшие видели, как она будто растаяла во тьме между отблесками двух костров. Диана повернулась к Гарсе. «Детей думаете заводить?» — тот пожал плечами. «Зачем плодить невинных существ в нынешнем мире, где хлеба в обрез, зато пуль в избытке? Вот победит революция, будет у каждого всего вдоволь, тогда поглядим. А если вас убьют до того, как все кончится?» Гарса взглянул туда, где во тьме скрылась Макловия, и вдруг захохотал, смех его был резок, груб и начисто лишен всякого благодушия или надежды. «Ох, да ну какое ж мне тогда будет до этого дело? Сами посудите, пусть тогда решает. Ваша сестра всегда найдет с кем». Рассвет они встретили в поезде под небом с еще не померкшими звездами, мчавшим их меж холмов туда, где горизонт из черного медленно становился лиловым. Тощие, до черна загорелые люди, пристроив винтовки меж колен или повесив куда-нибудь, дремали и покачивались в полутьме в такт ходу эшелона, состоявшего из локомотива, обычного вагона и платформы. На ней, прицепленной к паровозу первой, сидело человек 20, и среди них Мартин, наблюдавший, как неспешно занимается утро. Стылый ночной воздух, рассекаемый стремительностью движения, делался еще холодней. Инженер кутался в одеяло отверстием посередине, превращенное в пончо, щурился, оберегая глаза от угольной пыли, который нес с собой едкий дым. На поворотах видел, как отступает ночь перед темной громадой поезда, как летят искры, когда открывают топку, чтобы подкинуть угля. От самого Сидут-Хуареса майор Гарса с револьвером на боку, с карабином в одной руке и кувшинчиком кофе в другой, не сводил глаз с кочегара и машиниста. Следил, чтобы не выкинули какой-нибудь фокус. «Наверное, уже скоро приедем», — сказал Том Логан. Он устроился рядом с Мартином, привалясь спиной к борту полувагона, самокрутку с марихуаной держал в горсти, чтобы ветер не разбрасывал искры или чтобы горело не слишком быстро. «Надеюсь», — добавил он, — «что федералы нас не опередят». «Это мы скоро узнаем», — ответил Мартин. «Хочется поглядеть, как ты закладываешь свой динамит. До сих пор не видал твою работу». «The show must go on», как говорят у нас. «Увидим, такой ли ты великий специалист, как рассказывают». Примечание. «Шоу должно продолжаться», — английский конец примечания. По-испански он обращался к Мартину на «ты», хотя тот вроде бы не давал для этого повода. Мартин взглянул на закутанную в одеяло Диану Палмер, которая бесформенным кулем лежала у его ног среди тюков. В разрешении, подписанном Франциско Мадеро, был указан ее охранник Логан. «Вы и вправду были в горах Сан-Хуана», — он подчеркнул это «вы», но американец не обратил внимания и продолжал ему тыкать. Тем не менее, отметил Мартин, фразы он строил, как человек, получивший какое-то образование, неприграничная шваль. «Ну, говорю же, был, конечно. Участвовал во втором наступлении, когда этот фанфарон Рузвельт Шут Гороховый погнал нас вверх по склону, приговаривая, что дело в шляпе, и к ночи возьмем Сан-Хуан. Однако наши Спрингфилды оказались не так действенны, как маузеры испанцев, и твои соотечественники дали нам жару. Дрались, как тигры, цеплялись за каждую пять земли». Логан замолчал. На фоне черных холмов, тянувшихся вдоль горизонта в слабом свете зари, вырисовывался его профиль. Американец наклонил голову, рассматривая женщину, спавшую в полумраке, как в норке. «А после войны я уволился из армии и один сезон провел с техасскими рейнджерами. Но получилась там одна неувязочка, и пришлось мне уйти». «Неувязочка?» — Логан засмеялся сквозь зубы. «Так изящнее звучит». «А, понимаю». «Потом работал там и тут, и повсюду, пока не узнал, что в Мексике заваривается серьезнейшая каша. Решил попытать счастье. Перешел реку и, как выражаются мексиканцы, встрял. Сначала был с несколькими друзьями в Нижней Калифорнии, искал счастье со Стэнли Уильямсом и повстанцами Лейвы. Люди более чем своеобразные. Примечание. Хосе Мария Лейва, годы жизни 1877-1956, мексиканский военный член либеральной партии, в 1911 году с 30 повстанцами занял город Мехикали, с чего началась кампания по освобождению штата Нижняя Калифорния. Конец примечания. «Наемники», — уточнил Мартин. Логан снова рассмеялся. «Ну, это можно сказать на тысячу ладов. Волонтеры, искатели приключений, солдаты удачи. Здесь нас называют флибустьерами. Как бы то ни было, мне эта история не понравилась, слишком уж от нее разило социализмом. И тут судьба свела меня с Мадера. Я дрался в Касас-Грандес, где федералы нам крепко всыпали, и на станции Баучи. Увидев, как я умею управляться с пулеметом, меня стали уважать несколько больше. Я отремонтировал парочку отбитых у федералов, и этого хватило. Ну и стреляю я недурно, вот и все, и я перед тобой». Он помолчал, затянулся самокруткой, по-прежнему пряча ее от ветра в кулаке. «Как говаривали в старину, я кормлюсь своей шпагой». «Родом из Штатов?» «Из Ирландии. Из Манигала, о котором я ничего не помню. В Америку меня привезли ребенком». Поезд шел своим путем, вагон потряхивало, колеса постукивали на стыках рельс. Полоска света на горизонте становилась шире и, закрывая низкие звезды, меняла цвет синевато-серого на бледно-оранжевый. Теперь уже можно было рассмотреть паровоз, хвостовой вагон и в вагоне головном сгрудившихся среди тюков и мешков людей в понче и сомбреро. «А как ты с ней познакомился?» — Мартин, смирившись со разговором на «ты», показал на Диану. «Как ты из пулеметчиков попал в сопровождающей американской журналистке?» «Ах, с ней! По чистой случайности, как и все в этом мире. Однако же поладили как нельзя лучше, обещала помянуть меня в своих статьях». «Кажется, она умеет добиваться своего». 4 дня назад она явилась в главный штаб со своим всегдашним видом королевы, совершающей официальный визит, и с рекомендательным письмом. Ну и этот щеголеватый недомерок тотчас согласился. «Какой недомерок? Мадера же, самый главный. А меня, как единственного американца, представили ее сопровождать, охранять и прочее. Мило, правда? Все почему-то уверились, что раз мы соотечественники, а она женщина, представленный будет вести себя, как пристала джентльмену». «И ты ведешь и не пристаешь? К кому, куда? Себя, к ней?» «А, ты вот о чем», — Логан немного подумал. «Джентльменство, дружище, понятие относительное, а о прочем спроси ее самое, когда проснется».